19 ноября. Плохо, совсем плохо. Или усталость, или конец. Устал, очень устал. Репетиции в малом Смежинском. Какой великолепный артист. Ни с чем не сравнимое ощущение следить, как он выписывает образ, вот именно исполняет роль. Это письмо по... Почему? По воздуху. Ах, как пленительно! Вдруг мощная нота из глубин груди. Он не похож на тех актеров, о которых хочется сказать, что они как раз настоящие. Это актер-поэт. Нет, художник. Да актер ли это? Трудно определить то, что делает Межинский. Вот именно письмо. Он волшебник. Вероятно, преувеличиваю. В первый раз я его увидел в Харькове. В 22-м он играл Меттерниха в «Орленке». Долго потом мы вспоминали с Катаевым его интонацию при виде треуголки. Легендарная